Глава 16. Однако принятое решение не снимало основной проблемы, что делать с распечаткой файлов из папки Вейдер. Бренда боялась языка Ренни больше, чем его кулаков, но понимала, что прийти к нему с распечаткой, лежащей в сумке, чистое безумие. Он мог отобрать распечатку, даже если бы она и сказала, что у нее есть другие экземпляры. Бренда знала, что на это большой Джим способен. Поднимаясь к городской площади, Бренда вышла к Престилл-стрит. Первый дом принадлежал Маккейнам, следующий — Андреа Гриннелл. И хотя Андреа всегда находилась в тени мужчин, также избранных членами городского управления, Бренда знала, что она честная и не любит Большого Джима. Как это ни странно, Андреа скорее поддавалась на уговоры Энди Сандерса, хотя Бренда не понимала, каким образом кто-то мог воспринимать его серьезно. «Может, он чем-то держит ее на крючке?» — послышался в голове голос Гови. Бренда чуть не рассмеялась. Очень уж нелепо, но главное, до того, как Томми Гриннелл женился на ней, Андреа носила фамилию Твитчелл, а Твитчеллы ни перед кем не прогибались, пусть и предпочитали держаться скромно. Бренда подумала, что сможет оставить конверт с распечаткой у Андреа. Если, конечно, не найдет ее дом закрытым и пустым, но она полагала, что такие опасения напрасны. Вроде бы кто-то говорил ей, что Андреа свалил грипп. Бренда пересекла главную улицу, повторяя про себя те фразы, что собиралась сказать. «Не будешь возражать, если этот конверт побудет у тебя? Я вернусь за ним где-то через полчаса. Если не вернусь, передай его Джулии в газету и дай знать Дейлу Барбаре. А если Андреа спросит, с чего такая загадочность, Бренда решила, что скажет правду. Новость, что она собирается заставить Джима Рейни уйти в отставку, возможно, помогла бы Андреа Гриннелл больше, чем двойная доза терафлю. Несмотря на желание как можно скорее покончить с этим неприятным делом, Бренда на несколько мгновений задержалась перед домом Маккейнов. Он выглядел покинутым, но в этом не было ничего странного. Многие семьи находились вне города, когда его накрыл купол. Но этот дом чем-то отличался от других. Хотя бы тем, что от него шел слабый запах, словно в доме что-то протухло. Внезапно день стал жарче, воздух гуще, а шум, доносящийся от мира еды, отдалился. Бренда поняла, в чем причина, она почувствовала, что за ней наблюдают. Постояла, думая, что все эти зашторенные окна очень уж напоминают закрытые глаза. Но не полностью закрытые, нет, подглядывающие глаза. «Перестань фантазировать, женщина. У тебя есть дела». Она была пошла к дому Андреа, но все же остановилась, чтобы еще раз взглянуть на жилище Маккейнов. Не увидела и не почувствовала ничего нового. Дом стоял с задернутыми шторами, окнами, и источал слабый запах тухлятины, скорее всего, мяса. Должно быть, Донна и Генри держали морозильную камеру набитой до отказа, — подумала Бренда. —